Глава 14. Область долины падающих звезд была огорожена высокой каменной стеной, усиленной духовными печатями высшего уровня. Говорят, на то, чтобы отгородить такую большую территорию, ушло больше полувека постоянных работ. Зато теперь далеко не маленькая территория долины, не уступающая по своей протяженности некоторым префектурам, была полностью отделена от внешних земель. А последние были защищены от тварей, появляющихся из падающих с небес осколков духовных кораблей. Жаль, не до конца, судя по тем нападениям, от которых страдал оплот и земли, на которых он стоял. Но это было всяко лучше, чем творившееся здесь раньше. Айден хорошо помнил свое прибытие в город и появление того монстра. Расстояние от самого оплота до главных врат, ведущих в долину, было всего ничего, каких-то 2 часа пути. Командир решил это время провести с пользой, пустившись в рассказы о своих самых интересных и познавательных рейдах в долину. Сам Айден слушал байки лидера лишь частью сознания, отсеивая несущественные и ненужные детали в виде самовосхваления и предпочитая осматриваться вокруг. Несмотря на то, что дорога, по которой они ехали в нанятой повозке хасотов, вела исключительно в сторону врат к долине, количество встречаемых на ней людей и таких же груженных экипажей не уменьшилось, а даже увеличилось по сравнению с тем, что видел Айден на том же торговом тракте. Это был очень оживленный путь, по которому постоянно проходили люди. Торговцы, практики боевых искусств, простые люди, идущие на заработки или возвращающиеся с них. Айден с интересом смотрел на все это, отмечая интересные детали. Теперь он немного лучше понимал, почему считалось, что долина падающих звезд кормила весь оплот и фракции, что решили заселиться там, занявшись трудом искателей. Повозки и караваны, идущие от врат, охранялись целыми отрядами практиков, и они были доверху нагружены чем-то тяжелым, судя по тому, с каким трудом тянули их хасоты. Лидер, к слову, отдельно останавливался на этом, говоря, что все эти находки расползались не только по континенту, но и отправлялись в столицу империи, во внутренние земли. Долина, можно сказать, кормила все 7 префектур внешних земель. «Все влиятельные фракции стараются зарабатывать на долине. По-другому у нас никак», — доверительно сказал глава отряда, посмотрев на своих подопечных, трясущихся в повозке. «Понятное дело, есть и другие варианты заработка. Сопровождение, сбор налогов защищаемых поселений, договоренности с префектами и много чего еще. Но самое прибыльное дело — это искатели». Айден, понимающе кивнул головой, мысленно в который раз поймав себя на мысли, что, зная имя командира, не хочет даже в голове его называть. Лидер, командир, глава, мастер, но не по имени. Словно какое-то наваждение и манипуляция разума. Ну или какая-то странная особенность имени мастера просто забываться. Он, кстати, мог и не трястись с ними в повозке, а за несколько минут добраться до врат полетом, но решил не отрываться от своей группы. Да и само это простое общение с собственными учениками явно доставляло ему удовольствие. Наконец, далеко впереди, когда отряд вынырнул из очередного небольшого лиственного леса, показалась поднимающаяся к небу стена. Сами врата представляли собой высокие створки в несколько человеческих ростов, что открывались исключительно по расписанию. Каждые 3 часа они пропускали через себя сотни и тысячи практиков. Рядом с вратами можно было заметить постройки небольшого городка, где жили торговцы, представители фракции и кланов, а также их резиденции, казармы стражей и представителей гильдии правосудия. Что тут забыли последние, Айден так и не понял, но принял к сведению. Также в этом городке жили и небольшие группы ремесленников, занимающиеся починкой и продажей экипировки. Тут же располагалось самое большое во внешних землях представительство гильдии искателей. Сразу 10 укрепленных тулоу с установленными на стенах зданий флагов гильдии ясно говорили, кто там жил. «Вероятно, там и жил отец, когда приходил сюда на заработки», — мелькнула у Айдена мысль, когда отряд приблизился к городу и уже можно было рассмотреть здание. Ну и, конечно, куда уж тут было без огромной лавки секты гербологии. Многие редкие растения и ингредиенты духовных зверей водились исключительно в долине, и лучшие алхимики континента спешили наложить на эти сокровища свои руки. Единственная полноценная пагода в несколько этажей словно бы сама по себе притягивала взгляды. Еще одним примечательным объектом, который был хорошо заметен даже с далекого расстояния, являлась крупная круглая площадь, что находилась практически вплотную к вратам. На этой площади собралось множество людей. По самым общим прикидкам Айдена, там было под несколько сотен практиков. Они стояли кучками, что-то обсуждали, перемещались, спорили. Словно бы торговая площадь, но это была точно не она. Практики явно ждали открытия врат, хоть и не все. «Это сбор искателей», — пояснил лидер, заметив, как Айден и другие члены группы кидают любопытные взгляды туда. «Там собираются те, кто планирует выходить со следующим открытием врат, или предлагает свои услуги искателей и проводников, либо ищет группу из свободных искателей. Обычное дело. Можно сказать, эта площадь является сердцем всего этого места, рядом с вратами. И, к слову, вот вам мой первый совет, касающийся долины. Не пренебрегайте свободными искателями. Они сильные и опытные ребята, а знать всю долину просто невозможно. И нет ничего зазорного воспользоваться помощью свободных искателей. За адекватную цену, конечно». А когда они подошли ближе, выяснилось, что среди собравшихся на площади было сразу несколько отрядов со знакомыми Айдену практиками. «Это же Лодан и Кушар там!» — удивилась Илара, показывая рукой в сторону одной из групп, стоящих в стороне от прочих. «А кто это с ними?» «Да, старине Кушару не повезло. Его определили в отряд к клановому задаваке. Айден мог лишь посочувствовать ему. Хотя здоровяку наверняка было на это плевать. Уж очень он был толстокож, чтобы принимать всерьез отношения и слова Лодена. Да и не лез он сильно к Кушару. Все-таки тот тоже был клановым практиком, пускай и с побочной ветви. Основное же внимание Лары привлек ребенок лет 10, который оказался вместе с их группой. И судя по тому, что ощутил Айден, взглянув на него, это был крайне сильный практик белого ранга. Гений, с учетом его возраста. «А вот и третий ученик свободных мастеров», — хмыкнул Айден. «О, приветствую коллег!» Лицо лидера отряда расплылось в откровенно слащавой и притворной улыбке. Он уверенно подошел к отряду с Лоданом и, не обращая внимания на учеников, заговорил с их мастером, оказавшейся высокорослой женщиной с роскошными вьющимися волосами. Она была облачена в красивое красное ципао со свободными полами и специальными облегающими штанами под ней, демонстрирующими тренированные аккуратные ножки. Айден не совсем понимал, удобно ли в таком наряде двигаться и уж тем более сражаться, но он уже не первый раз видел подобное одеяние у девушек-мастеров. Да и следить за такой невероятной прической в рейде наверняка было не очень удобно, но женщину, похоже, все это мало заботило. Заприметив приближающегося к ней мастера, она состроила такое лицо, словно съела какую-то кислятину, но справилась с собой и поприветствовала мужчину. К слову, она тоже была красного ранга, но ощущалась несколько слабее, чем лидер. Это могло быть следствием маскировки, конечно, но сам Айден скорее склонялся к тому, что она действительно чуть слабее. Как по развитию, так и по количеству духовной энергии и ее чистоты. «И я вас приветствую, мастер!» Голос женщины был тих, с небольшой хрипотцой, отчего привлекал внимание. «Прошу извинить, но мы заняты обсуждением наших действий в рейде. Прошу не мешать». «Конечно, конечно! А подскажите, когда открываются врата? Забыл, знаете ли!» Улыбка лидера стала еще более слащавой. Можно было с нее мед снимать. Ну и, понятное дело, никто не поверил, что такой, как он, что-то там забыл. Но женщина ответила ему, проигнорировав все намеки и призывные улыбки. «Через 15 минут. Вам повезло приехать сюда вовремя. А теперь прошу, оставьте нас». «Хорошо, милейшая. Удачи в рейде!» Щека женщины дернулась. Она явно восприняла сказанное как какую-то скрытую издевку, но сдержалась и ничего не сказала в ответ. Айден с любопытством рассматривал группы других искателей, что сейчас находились на площади и даже продолжали подходить сюда, вливаясь во всю эту говорящую массу. Уже через пару минут он заметил явное разграничение в собравшихся здесь. Все осознанно или нет, но распределялись по площади определенным образом. Клановые предпочитали держаться особняком и ни с кем особо не говорили. Малые фракции смешались со свободными искателями, и там сейчас шло постоянное обсуждение и торг. Кто-то кого-то нанимал или пытался это сделать, кто-то делился информацией и заключал сделки. В целом, именно эти группы были самые многочисленные и шумные. Еще одна часть искателей состояла из крупных фракций. Они были куда молчаливее и практически не пересекались друг с другом, предпочитая стоять обособленными группками. Кстати, именно там Айдена привлекли сразу несколько отрядов храма порядка, которые явно скооперировались с гильдией правосудия и к чему-то готовились. Собирались схватить кого-то, возвращающегося из долины, или наоборот, думали искать там кого-то. Можно только предполагать. Из крупных фракций тут встречались практически все. Разве что секты гербологии не было видно, но и они наверняка старались чаще отправлять своих искателей в рейды. «Мастер, а культы посещают долину?» Айдена вдруг посетила одна мысль, и он повернулся к лидеру. «А как же?» — с усмешкой ответил тот. «Могу утверждать, что их ничуть не меньше, чем групп фракций, если не больше. Просто они не показывают свою принадлежность к культу, притворяются свободными искателями, ну и стараются пользоваться вратами поменьше, южными и северными, ну, теми, что находятся рядом с Веритом. Долина слишком лакомый кусок, чтобы такие силы ее игнорировали». «Значит, мы можем встретиться с культистами там, в долине?» «А то ж», — кивнул с улыбкой тот. «Но ты не переживай, они редко нападают, невыгодно. Как и всем. Только если будут уверены, что у нас есть что-то ценное, да и в этом случае могут передумать или испугаться. Это же такие практики, как и мы, просто идущие немного другим путем возвышения». Презрительный хмык со стороны Нарисы ясно показал отношение девушки к этому пути. «А ты не криви губы, красавица!» — покивал беловолосый лидер. «Сила она везде сила, как ты ее не отрицай. Решит все в конечном счете просто удар, в лицо или со спины, не так уж и важно». Айден не мог согласиться в некоторых вопросах с лидером, но понимал, что в глобальном плане тот прав, особенно в долине, где решает всегда сила. «Ладно, пойдемте к вратам, их скоро откроют», — махнул глава отряда рукой, пресекая назревающий спор. «Сегодня нам нужно будет добраться до лагеря секты Луны и Солнца. Это тот минимум, который нужно сделать». В долине падающих звезд были свои небольшие лагеря и поселки, построенные фракциями. Иногда даже совместные, но были они небольшими и почти всегда сделанные на скорую руку. Из-за множества опасностей и крайне сильных монстров, обитающих на территории долины, даже в проверенных и относительно надежных областях строить что-то основательное было слишком опасно. Местным обитателям это сильно не нравилось, а провоцировать их было откровенно глупо. Айден поднял лицо к небу, почувствовав духовную энергию, появившуюся там. Зеленый росчерк падающего осколка стремительно прочертил небосвод и упал где-то очень далеко, спровоцировав едва слышный грохот. «Кому-то сегодня повезет. Упало не так далеко», — покивал командир. «Может быть, он упал поблизости от нашего лагеря? Шансы на это есть. Тогда сможем посмотреть на свеженький обломок». Наконец, створки врат впереди дрогнули и начали медленно расходиться в стороны, впуская внутрь группы спешащих, усталых людей. Айден практически сразу заметил среди них несколько сильно потрепанных, в том числе и довольно сильных. Он как раз разглядел получше одну из таких групп. Все с ног до головы в крови, кое-как переплетая ноги, эти практики возвращались измученными и вымотанными. Судя по их форме, это были кто-то из малых фракций. Еще и тащили одного из своих товарищей на носилках. Стоящая рядом с Айденом Элара шумно выдохнула, разглядев, что у неизвестного практика на носилках практически отсутствовало лицо, и при этом тот был жив. Бедолага. что могло так покалечить полноценного красного ранга. «Насмотрелись?» — усмехнулся лидер. «А теперь пойдемте, если не хотите толпиться во вратах». Командир оказался прав. Стоило только последнему возвращающемуся практику пересечь врата, как внутрь двинулись ожидающие разрешения на вход группы. Отряд Айдена, благодаря расторопности лидера, как раз оказался одним из первых, кто прошел в долину и, не задерживаясь, сразу же двинулся куда-то на запад. Причем туда даже была относительно целая дорога, вот только мастер тут же предупредил, что из-за отсутствия ремонта чуть ли не с образования долины она сильно пострадала, и очень скоро им придется идти по пересеченке. Сам красный ранг мог и взлететь, ему это ничего не стоило. Но, по его словам, это было мало того, что глупо и опасно привлекать к себе внимание со стороны местных тварей, так еще и все равно придется следить за группой, только уже сверху. Пока они только отходили от врат, приходилось идти, постоянно держа впереди и за спиной отряда других практиков. Территория рядом с вратами всегда считалась относительно безопасной, так что в такой скученности не было ничего плохого, но это все равно немного раздражало. В том числе и из-за того, что восприятие постоянно сходило с ума от количества людей вокруг. Хорошо, что уже через десяток минут все начнут разбредаться по своим маршрутам, и можно будет немного выдохнуть. Само начало долины, за пределами стен, ничем особо не отличалось от того, что видел Айден до этого. Лесостепь, множество осколков сменялись сплошным лесным массивом, а тот, в свою очередь, переходил в какие-то небольшие холмы. Отряд шел молча, лишний раз стараясь ничего не говорить, словно бы пытаясь ощутить атмосферу долины и не понимая толком, что же такого поменялось. А вот чего Айден точно не ожидал, так это ощутить, как в карманном пространстве кольца вдруг ожил камень-артефакт. От его внезапно проснувшегося зова он чуть не ударил перед собой гармонией меча, настолько неожиданно и сильно это было. Камень, такое ощущение, разрывался от зова, и на этот раз Айден точно знал, что взывает он не к нему. Едва слышно выпустив сквозь зубы воздух, Айден усилием воли погасил стойкое желание выругаться. Зов, кроме него, никто не слышал, но было неприятно чувствовать его на себе. Захотелось залезть в кольцо и выбросить камень к хвосту, но, понятное дело, он просто продолжил идти дальше, стараясь игнорировать отвратительное ощущение. Пока его не отвлек удивленный голос главы отряда, раздавшийся впереди. «Что это за мать его хвостово проклятие?» Мужчина смотрел в небо, и, проследив за его взглядом, Айден тоже захотел помянуть и хвоса, и проклятие. По небосклону сейчас пролетали сразу с дюжину красных и золотых росчерков. Крупные и опасные осколки, редко падающие в долину. И сейчас их было больше десятка. Да еще и так кучно.